Глава шестая. В ноябре в Обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колени против верхнего конца хутора татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым литком. На середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме против черного яра, в дрямах, на одиннадцатисаженной глубине, давно уже стали на зимовку самы. В головах у них одетые слизью сазаны. Одна бель моталась по дону, да на перемыках шарахал судак, гоняясь за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней покрепче, чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу. В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувинский, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою, пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала Мелеховской курень другая беда. Года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах. Взял у Мохова Сергея Платоныча 100 рублей серебром под запродажное письмо. Летом в этом году вызвали старика в магазин, и Отепин цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх стекол на Мелеховскую бороду, заявил: «Что же ты, Пантелей Прокофьевич, будешь платить или как?» Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глинцевитый от старости прилавок помялся. — Погоди, Емельян Константинович, обернусь трошки, заплачу. На том кончился разговор. Обернуться старику не пришлось. Урожай не указал, а из гулевой скотины нечего было продавать. И вот те, как снег на теме, приехал судебный пристав, прислал за неплательщиком и в два оборота: вынь да положь 100 целковых. На въезжей в комнате пристава на столе длинная бумага. На ней читай и не перечь. Исполнительный лист. По указу его императорского величества 1916 года. Октября 27-го дня. Я, Донецкого округа мировой судья 7-го участка, слушал гражданское дело по иску мещанина Сергея Мохова с урядником Пантелеймона Мелехова 100 рублей по запродажному письму и, руководствуясь статьями 81-й, 100-й, 129-й, 133-й, 145-й, Устава гражданского судопроизводства, заочно определил взыскать с ответчика урядника Пантелеймона Прокофьева Мелехова в пользу истца мещанина Сергея Платоныча Мохова 100 рублей по запродажному письму от 21 июня 1915 года, а также 3 рубля судебных и заведение дела издержек. Решение не окончательное, объявить как заочное. Решение это на основании 3-го пункта 156-й статьи Устава гражданского судопроизводства подлежит немедленному исполнению как вошедшее в законную силу. Донецкого окружного мировой судья 7-го участка по указу его императорского величества приказал всем местам и лицам, до коих сие может относиться, исполнить в точности настоящее решение, а властям, местным, полицейским и военным, оказывать исполняющему решение приставу надлежащее по закону содействие без малейшего отлагательства. Пантелей Прокофьевич, выслушав пристава, попросил разрешения сходить домой, пообещав сегодня же внести деньги. Со съезжей он прямо направился к свату Коршунову. на площади повстречался с безруким Алешкой Шамилем. — Хромаешь, Прокофьич? — приветствовал его Шамиль. — Помаленечку. — Далеко ли Бог несет? — К свату дельце есть. — О, а у них, брат, радость, не слыхал, сынок Мирон Григорьевича с фронта пришел, Митька их не пришел, гутарют. — В самом деле? — Слыхал такую брехню, мигая щекой и глазом, доставая кисет и подходя к Пантелею Прокофьевичу, говорил Шамиль. — Давай закурим, дядя. Бумажка моя, табачок твой. Закуривая, Пантелей Прокофьевич колебался, идти или нет. В конце концов решил пойти и, попрощавшись с безруким, захромал дальше. Митька-то тоже с крестом. Норовит твоих сынов догнать. У нас теперь по хутору кавалеров этих, как воробьев в хворосте, — горланил вслед ему Шамиль. Пантелей Прокофьевич не спеша вышел в конец хутора. Поглядывая на окна коршуновского куреня, подошел к калитке. Встретил его сам сват. Веснущатое лицо старика Коршунова словно вымыло радость. Казался он и чище, и не таким уж конопатом. «Прослыхал про нашу радость?» — ручкой со сватом спрашивал Мирон Григорьевич. Дорогой от Алешки Шамиля узнал. — Я к тебе, сваток, по другому делу. — Погоди, какие дела? Пойдем в куреня. Служивого встренешь. Мы, признаться, на радостях трошки подпили. У моей бабы блюлась бутылка царской про свят случай. — Ты мне не рассказывай. Шевеля ноздрями горбатого носа, улыбнулся Пантелей Прокофьевич. Я еще издаля почуял. Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу. — Вот он, наш служивый! — плача воскликнул дед Гришака и припал к плечу вставшего Митьки. — Ну, с прибытием, казачок! Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, девясь и оглядывая его. — Че смотрите, сват? — улыбаясь хриповато, пробасил Митька. — Гляжу и диву даюсь. Провожали вас на службу с Гришкой, ребятами были. А теперь ишь казак, прям хуч в атаманский. Лукинишна заплаканными глазами, глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не видя, лила через край. — Ты, короста, такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич. — С радостью вас! А тебя, Митрий Миронович, с счастливым прибытием! Пантелей Прокофьевич поворочил по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул глазами на дно рюмки. Запрокинув голову, стряхнул в разъявленный чернозубый рот сиротинку каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним, улыбаясь. Кошачьи зрачки его то суживались в зеленые, как осокой прорезанные щелки, то ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не осталось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонкого, стройного Митьки, которого 3 года назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел. Весил, наверное, никак не меньше 5 пудов. Огрубев лицом и голосом, выглядел старше своих лет. Одни глаза были те же, волнующие и беспокойные. В них-то и тонула мать, смеясь и плача, изредка трогая морщенной блеклой ладонью прямые коротко остриженные волосы сына и белый его узкий лоб. — Кавалером пришел? — пьяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич. Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька. — Крючкову вон 3 креста навесили за то, что при штабе огинается. — Он, сваточек, гордый у нас, — спешил дед Гришак. — Он поганец весь в меня, в деда. Он не могет спину гнуть. — Кресты, кубыть, не за это им вешают, — насупился было Пантелей Прокофьевич. Но Мирон Григорьевич увлек его в горницу. Усаживая на сундук, спросил. — Наталья с внуками как? Живы-здоровы? — Ну, слава богу. — Ты, сват, никак сказал, что по делу зашел. — Какое у тебя завелось дело? — Говори, а то еще выпьем и захмелеешь. — Денег дай. — Дай, ради бога. Выручи, а то бедствую с этими деньгами. Пантелей Прокофьевич просил с размашистой пьяной униженностью. Сват перебил его. — Сколько? — 100 бумажек. — Каких бумажки-то? Они разные бывают. — 100 целковых. Так и говори. Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его, шелестя хрусткой бумагой, отсчитал 10 красненьких. — Спасибо, сваток, отвел от беды. — Ну, о чем гутарить? Свои люди, сочтемся. Митька пробыл дома 5 дней. Ночь проводил у Аникушкиной жены, сжалившись над горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку на бекрень, хвастая крепостью своей на холод. Как-то перед вечером заглянул и к Мереховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне, о хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые камышовые глаза и собрался уходить. Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя, хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула было платок, но Ильинична спросила: — Ты куда, Дашка? — Да ветру, по нужде. Пойдем вместе. Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск. За ней, кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки, курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул было к крыльцу. — Это ты, Митрий? — Либо заблудился на чужом базу, — ехидно окликнула его Ильинична. — Ты уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер хлопать будет ночью. Ветер-то ишь какой! — Ничего не заблудился, запру, — помолчав досадливо, сказал Митька и, кашлянув прямо через улицу, потянул к Аникушкиному базу. Жил Митька птичьей, бездумной жизнью. Жив нынче хорошо, а на завтра само дело укажет. Служил он с прохладцей, и, несмотря на то, что бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться. Зато послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие. Был хозяин его, 2 раза судим по обвинению в изнасиловании русско-подданной польки и в грабеже. За 3 года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам. Однажды военно-полевой суд чуть не прилепил ему даже расстрела. Но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и хотя и был в полку на последнем счету, любили его казаки за веселый, улыбчивый нрав, за похабные песни, на них был Митька мастер не из последних, за товарищество и простоту, а офицеры — за разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами. Было много в нем от звериной этой породы. походке увалистой, шаг в шаг, в манере глядеть из-под лобья зелеными зрачкастыми глазами и даже в повороте головы. Никогда не вертел Митька контуженной шеей, поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь скрученный из тугих мускулов на широком костяке, был он легок и скуп в движениях, терпким запахом здоровья и силы веяло от него. Так пахнет поднятый лемехами чернозем в лагу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь. Тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином. Так же примитивно, просты и несложны были его мысли. Голоден, можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден. Износились сапоги, проще простого разуть пленного немца. Проштрафился, надо искупить вину, и Митька искупал. Ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных немецких часовых, охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти, продрал крышу сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке. На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына в Миллерово. Проводил его до вагона, послушал, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимал опущенных, посоловевших глаз. Плакала по сыну Лукинишна, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь, вытирая ее а замасленную полу чекменька. Плакала и Аникушкина жалмерка, вспоминая большое, горячее на ласке тело Митьки и мучаясь от трипера, которым наделил ее служивый. Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед Рождеством внезапно наступила оттепель. В сутки шел дождь, с Обдонской горы по ерекам шалая неслась вода. На обнажившихся от снега мысах зазеленели прошлогодняя травка и мшистые плетники мела. На Дону заедями пенились окраинцы, лед трупно-синея вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем. По гетманскому шляху, по прошлогодним колеям пузырилась вода. Свежими обвалами зияли глинистые за хутором ямы. Южный ветер нес с Чира томленые запахи травяного тлена, и в полдни на горизонте уже маячили, как весной, голубые нежнейшие тени. По хутору около бугров, высыпанной у плетней золы, стояли рябые лужины. На гумнах оттаивала у скирдов земля, колола в нос прохожего приторная сладость подопревшей соломы. Днями по карнизам куреней с соломенных сосульчатых крыш стекала дегтярная вода, надрывно чичокали на плетнях сороки, и, обуреваемый преждевременным томлением весны, ревел зимовавший на базу у Мирона Григорьевича общественный бугай. Он раскидывал рогами плетни, терся о дубовую, изъеденную червоточиной саху, мотал шелковистым под грудком, копытил на базу рыхлый, напитанный талой водой снег. На второй день Рождества взломало Дон. С мощным хрустом и скрежетом шел посредине стор. На берег, как сонные чудовищные рыбы, вылезали льдины. За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя. Плыл оттуда сиповатый, приглушенный гул. Но к ночи загудела гора, взголчились на площади вороны, мимо Мелеховского куреня прокатила Христонина свинья с клочком сена в пасти, и Пантелей Прокофьевич решил — прищемило весну, завтра саданет мороз. Ночью ветер повернул с востока, Легонький морозец кристальным литком латал изорванные оттепелью лужины. К утру дул уже московский ветер, тяжко давил мороз. Вновь водворилась зима. Лишь посредине дона, напоминая об оттепели, большими белыми листьями плыли шматочки льдин, да на бугре морозно дымилась обнаженная земля. Вскоре после Рождества Пантелей Прокофьевичу на станичном сходе сообщил писарь о том, что видел в Каменской Григория, и что тот просил уведомить родных о скором своем приезде.